Глава 10. Стоило только принять решение, как сомнения сошли на нет. Я осторожно приблизился к туше твари. Всех ее особенностей и сил я знать не мог, а значит, нужно было убедиться, что она мертва. Я приложил руку к каменной пластине на морде. В пылу схватки она была теплой, но сейчас немного охладела. «Остываешь, урод!» — с удовлетворением произнес я. Не обнаружив ни единого признака жизни, я перевел свое внимание на сферу. Хоть у меня опыт в играх почти отсутствовал, но Саня достаточно мне рассказал о некоторых моментах. «Походит на добычу существа после его убийства», — подумал я. Я сконцентрировался на сфере в надежде, что появится текст, объясняющий, что это за объект. Однако ничего такого не произошло. Странная штука продолжала мерцать и искажать пространство вокруг себя. Оценив зеленый с болотным оттенком цвет, прикасаться к этому чуду я не спешил. Вместе с тем и просто так оставлять нечто, полученное ценой смертельной схватки, не хотелось. Освеженный исцелением мозг тут же нашел решение. Жажды я не испытывал, да и вода в бутылке была той самой, которой отравился несчастный Гена. «Земля пухом», — подумал я, вспомнив еще одного человека, ставшего жертвой испытания. Я вылил воду и постарался поймать сферу в горлышко. Получилось с первого раза. Диковинный артефакт скользнул в емкость и вполне себе там устроился. Соблюдая технику безопасности, я вернулся и забрал рюкзак, в который и поместил находку так, чтобы искажающие волны не дошли до меня через слои одежды. Продолжая действовать, я уже хозяйским взглядом осмотрел тушу монстра. Теперь в недвижимом состоянии его можно было рассмотреть подробнее. У твари были мощные задние лапы. Передние были намного тоньше, слабее и имели разный размер. Одна почти без когтей, вторая намного длиннее, складывалась с помощью дополнительного сустава. Эта особенность и стала фатальной для Сани. На конце этой лапы находился коготь, по длине и остроте, скорее напоминавший большой, слегка разогнутый серп. «Прыгает за счет мощных лап и быстро набирает скорость», — отметил я. И, держась на трех точках опоры, наносит удар этим загнутым когтем. В этот момент взгляд зацепился за нечто, бросающееся в глаза среди чешуек. Заинтересовавшись, я подошел ближе к шее монстра. Не желая касаться руками вонючей туши, нашел щепку от копья и поддел предмет. Передо мной оказалась металлическая цепочка. Тонкие звенья прятались в стыках брони, поэтому в пылу схватки она осталась незамеченной. Поддев цепочку, я увидел, что в одном месте звенья припаяны к металлической табличке. Я поднес ее ближе к глазам. Разумеется, никаких слов знакомого языка на ней не нашлось. На бирку были нанесены острые прерывистые символы, будто вырезанные ударами когтей. «Я уже видел такие», — отметил я. Тут же вспомнился мрачный силуэт пирамиды. Именно на ее обветшалых растрескавшихся стенах были нанесены узоры в таком же стиле. «И кто же ты?» — задал я вопрос вслух. «Страж пирамиды? А может, потомок тех, кто ее строил?» Задаваясь этими вопросами, я продолжал исследовать находку. Образуя ошейник, она обрывалась, будто когда-то приковывала монстра к одному месту, словно сторожевого пса. «Правда уж больно тонкая», — подумал я с сомнением. «А, впрочем, свойства материала мне неизвестны». Я представил, сколько лет живет этот хищник, если его оставили охранять пирамиду. Если я был прав в догадках, ее страж теперь был побежден. «А ведь Саня нашел вход», — мысленно добавил я. Решение пришло как-то неожиданно и вместе с тем не вызвало потрясения. Убедившись, что золотистая точка, предлагающая возвращение домой, продолжает мерцать на краю сознания, я приступил к делу. Осмотрев цепочку, я заметил, что та держится на вполне простом замке, недоступном для зверя, но понятном для человека. Отодвинув дужку, я разомкнул петлю и снял цепочку с шеи монстра. Еще не решив, что она может быть полезна, я также убрал ее в рюкзак. Продолжая осмотр монстра, я еще раз обратил внимание на боевую лапу. Заинтересовал меня именно длинный коготь твари. Размером тот был, наверное, чуть больше мачете. Изгиб не был таким скругленным, как у серпа, позволяя наносить как рубящие, так и колющие удары. «Только как тебя выломать?» — задумался я. Желая реализовать идею, я подтащил крупный валун. Положив на него лапу так, чтобы основание когтя, где находился сустав, находилось в воздухе, я подпрыгнул и ударил ногами. Сочленение хрустнуло, но не поддалось. Не расстраиваясь из-за неудачи, я продолжил попытки. Хоть и не сразу, но результат был достигнут. В какой-то момент кость в стыке не выдержала и раскололась. Коготь повис на коже и сухожилиях твари. Дальше в дело вступили камни с острыми гранями, найденные у пещеры. Пропотев насквозь, я таки получил свое новое оружие. Отделенный от лапы коготь стал напоминать уродливое и одновременно смертоносное оружие из какого-нибудь ужастика. С внутренней стороны он имел режущую кромку, а с внешней был усеян шипами. К ним пристала запекшаяся кровь и волокна плоти жертв хищника. Все вместе это производило жуткое впечатление. «А потом ототру», — решил я после осмотра клинка. «Пока и так сойдет». Рукоять было делать не из чего, да я и не умел. Порезав свою спецовку, я просто обмотал основание, чтобы можно было держать его рукой, не рискуя порезаться. Желая проверить новый клинок, я нанес удар по ближайшему каменному выступу. Была надежда лишь на то, что костяное оружие не будет крошиться слишком быстро. Но результат превзошел все ожидания. Клинок снес выступ, оставив идеальный срез. Удивленный, я оценил его ровную поверхность пальцем, после чего уже внимательнее осмотрел свое оружие. Подобная острота, кажется, нарушала законы физики. Довольный, я с куда большим уважением отвел клинок в сторону. Работать с ним нужно будет осторожнее. На этом дела в пещере были закончены. Оглядев и не найдя больше полезного, я последний раз посмотрел на тело друга. Вытаскивать его и хоронить было излишним. Мне подумалось, что он бы счел это место с трупом поверженного врага лучше усыпальницей. «Спи спокойно, Саня», — кивнул я ему напоследок. Хоть монстр и сдох в узком месте пещеры, выбраться наружу не составило труда. В лицо пахнул пропавший илом, но свежий воздух. Только вдохнув полной грудью, я понял, что в пещере царил жуткий смрад. Не теряя времени даром, я полез вверх по тому же самому бревну. Теперь, с излеченным, полным сил организмом, это не составило труда. Когда я взобрался на берег, меня невольно посетило дежавю. Всего час или два назад мы еще бежали всей толпой. Теперь казалось, будто это произошло в прошлой жизни. Я вспомнил лица сокомандников, бросивших нас. Особых чувств вроде ненависти не возникло. Но и добра я бы им точно не пожелал. «Ай, выбрось из головы этих мудаков. Пока что плевать на них, а там посмотрим». Отметив, что маяки на горизонте потухли, я повернулся в сторону ручья. Если мне хотелось осмотреть еще раз пирамиду, то нужно было перебраться назад, на тот берег. Сделать это было нетрудно. Я нашел следы твари и отправился вдоль них, чтобы найти, где та смогла миновать препятствие. Тварь прекрасно знала местность, поэтому долго идти не пришлось. Прошло буквально 15 минут, и я увидел каменную арку, под которой протекал ручей. «Выглядит не особо надежно», — подумал я. «Но если уж выдержала тварь, то и меня точно выдержат». Так и оказалось. Я пробежал по арке без всяких проблем. Оказавшись на нужной стороне берега, двинулся в сторону пирамиды. Берег здесь был не в пример суши, поэтому мне даже не пришлось снова извозиться в иле. Впрочем, и обратное меня бы не обеспокоило. Следуя по ровной и сухой местности, я невольно поймал себя на мысли, что наслаждаюсь происходящим. Тело ощущалось как полное сил. Жара спала, в лицо дул свежий ветер. Я был насторожен, но без той загнанной затравленности, что преследовало раньше. А впереди маячила тайна. «Так, если мы и правда убили сторожа пирамиды», — подумал я, развивая свои прошлые размышления. «Мог ли он охранять что-то ценное?» Я больше не считал идею Сани глупой. Логика этого странного мира во многом соответствовала игровой. А значит, после убийства босса грех было не залезть в его логово. Под ногами хрустел засохший ил древнего водоема, а впереди уже виднелись темные силуэты каменных столбов. «Вполне возможно, там есть еще какие-нибудь твари», — подумал я. Эта мысль не вызвала страха. Крепче сжав рукоять своего нового оружия, я отбросил посторонние размышления. Зевать здесь было нельзя. Как и в прошлый раз, по мере приближения воздух похолодел. Невольно это заставило напрячься. Казалось, у этого места была своя аура, тайны и опасности. Продолжая приближаться, я заприметил сторону, с которой мы покинули пирамиду. Именно там сухую землю разрезал ручей, который вел к болоту. Повернув к нему, я начал подъем. Вскоре показалось и то самое озерцо, окруженное мшистыми валунами. «Это тайный вход! Вот же он, вход в пирамиду! Я всегда в играх тайники первым нахожу!» Слова Сани прозвучали в голове, будто вживую. «Проверим, Саня», — негромко произнес я. «Все проверим». Наклонившись, я припал к воде так, чтобы отражение неба не мешало заглядывать в глубину. Тут же обнаружился зеленый огонек как раз в той стороне, где находилась пирамида. Однако на этот раз я отметил и еще кое-что. С одной стороны камни под водой покрывали сколы и срезы. Здесь тварь цеплялась, чтобы выбраться из воды. На берегу, где она уже не использовала коготь, никаких следов заметно не было. Отвлеченные зеленым огоньком, мы не заметили этой детали. «Значит, логово и правда там», — отметил я. Я ощутил легкий порыв нерешительности, который, впрочем, тут же отогнал от себя. За убийство твари было слишком дорого уплачено, чтобы сейчас пойти на попятную. Кроссовок был грязным и давно промокшим, поэтому я опустил ногу прямо в нем, проверяя воду. Та была хоть и прохладной, но терпимой, несмотря на бьющий ключ. Видимо, прогрелась за день. Закрепив серп в лямках рюкзака, я проверил, что ничего не вывалится, после чего солдатиком прыгнул вниз. Стоило с плеском погрузиться под воду, как зеленый огонь стало видно очень ярко. Я тут же погреб вперед. Первоначально я хотел лишь посмотреть, что под водой, после чего вынырнуть, чтобы набрать еще воздуха. Однако, почти сразу увидев подземный вход, без раздумий поплыл вперед. Зеленым фонарем оказалось вставленное в камень стекло. Кажется, оно не было источником света, а скорее передавало свет откуда-то из-за стены. Изо всех сил, работая руками и ногами, я поплыл вперед. Отметив следы когтей на стенах, освещенные холодным призрачным светом, погрузился в холодную тьму проема. Легкие уже начали гореть от нехватки воздуха, когда сверху обнаружилось мерцание водной глади. «Выход!» — вспыхнуло в голове одно единственное объяснение. Желая быстрее вдохнуть воздуха, я поспешил наверх. Старался действовать тихо, но громкого вздоха все же сдержать не смог. слишком долго не дышал. Боясь, что звук привлечет кого-нибудь, я замер, но вокруг стояла мертвая тишина. Разглядеть, что находится вокруг, мешали высокие бортики. Виднелся только каменный потолок, освещенный все тем же тусклым зеленым светом. Я зацепился руками за бортик и подтянулся, выглядывая за его кромку. Взгляду открылось просторное помещение с ровными, хоть и грубо отесанными стенами. Исключением была только арка, ведущая куда-то вглубь пирамиды. По краям она была отделана резьбой. Убедившись, что меня никто не лезет убивать, я подтянулся выше, перекинул ногу, а затем и все тело. Выбравшись, я первым делом подошел к арке единственного выхода из каменного помещения и припал к стене, прислушиваясь. «Что-то есть», — насторожился я. До меня доносились отдаленные звуки, похожие на писк крыс. Это определенно не могло быть природным звуком, вроде гула сквозняка или шума воды. «Здесь есть еще твари?» — задался я вопросом. «Что, если я был неправ, и монстр был не единственным? Если это так, то лезть в подобное логово было делом гибельным». Взглядом я нашел мерцающую точку. Та тут же раскрылась, показывая знакомое сообщение. Теоретически, это был мой выход, если ситуация окажется опасной. «Но вытащит ли меня эта хрень отсюда мгновенно?» — спросил я себя. Вопрос был хороший, но проверить его можно было только на практике. В моей голове еще пару секунд ворочались сомнения, но решение было уже принято. Сжав покрепче костяной серп, я осторожно заглянул в арку. Та переходила в следующее. Вернее, это уже был настоящий подземный зал с обилием привлекающих взгляд деталей. Стены украшали барельефы, изображавшие нечто непонятное. В потолке посверкивали все те же кристаллы, давая скудное освещение. Именно они освещали подземный чертог. Помимо прочего, взгляд зацепился за возвышение в центре. «Потом будешь смотреть», — сказал я себе. «Сначала надо все проверить». Большой зал был пуст, но имел три входа, не считая того, через который вошел я. Звук доносился из левого от меня. Стараясь не шуметь, я вошел в чертог. Благо, кроссовки отлично скрывали звук. Двигаясь медленно, но беззвучно, я шаг за шагом приблизился к левой арке. По мере приближения посторонний звук стал более явным. Писклявый, он совершенно не походил на рычание твари, но при этом имел знакомые металлические нотки. По мере приближения воздух наполнился смрадом гнили. Продолжая двигаться, я уже не сомневался, что впереди есть противник. У меня даже были догадки, которые лишь требовали подтверждения. Прижавшись к стене, я осторожно заглянул за угол. Взгляду открылась ужасающая картина. Небольшое каменное помещение было завалено обглоданными костями и гниющими останками. Кажется, некоторые походили на человеческие. Кости были сложены таким образом, что походили на здоровенное гнездо. В его центре двигалось нечто живое. Я скривился от отвращения. Два уродливых существа были многократно меньше твари, с которой я сражался, но в остальном очень походили на нее. Издавая те самые пищащие звуки, они боролись друг с другом, обгладывая труп животного. «Детеныши», — отметил я очевидное. Догадки подтвердились. Пришло понимание действий твари. Возможно, монстр хотел нас измотать и взять живыми в качестве игрушек для своих отпрысков. «Сейчас и поиграем», — мысленно прорычал я. «Исполню твое желание, тварь». Думая об этом, я ощутил, как давно утихшая ярость закипает с новой силой, а рука непроизвольно сжимает костяной серп. Несмотря на эмоции, лезть вперед я не спешил. Монстры были меньше, медленнее, но уже вполне сформировались и были опасны. План атаки сложился за считанные секунды. Он показался мне даже слишком простым, но из-за этого выглядел еще более надежным. Подавив отвращение, я взял одну из костей, лежащих у входа, и швырнул ее так, чтобы она издала громкий звук удара о стену. Эффект был незамедлительным. Песчание и борющиеся за еду детеныши замерли. Секунду они сохраняли тишину, а потом подействовали именно так, как я и предполагал. Запищав еще громче прежнего, они рванули к выходу, чтобы разорвать очередную несчастную тварь, которую мамка притащила им на потеху. Рванули прямо в мои руки. Едва рыло первой твари показалось из-за угла, как я нанес удар. Костяной серп был столь острым, что обезглавил тварь без сопротивления. Пышущий паром и хор облил каменные стены, попав и на меня. Пробежав по инерции метра, уже безголовый детеныш кубарем покатился по полу. В это время показалась вторая тварь. Как мог быстро, я вновь замахнулся и ударил. Отсутствие навыков владения оружием сыграло дурную шутку. Из-за слишком медленного, неловкого движения тварь успела отшатнуться. Оружие прилетело по передним конечностям. Я уже приготовился к тому, что удар по мощным костям будет жестким и отсушит руку, но был приятно удивлен. Клинок легко смахнул у твари одну лапу. Уродливый отпрыск заверещал то ли от боли, то ли зовя мать. Не тратя времени на новый замах, я, что было силы, пнул его ногой, отталкивая в сторону. Припав к земле из-за отрубленной лапы, тварь с шипением ощерилась в мою сторону. Показался ряд острых, измазанных в крови жертв, зубов. Черные глаза яростно сверкали на меня. Взглянув на уродливую тварь, которая стала причиной гибели соплеменников, я ощутил жажду возмездия. Более того, я будто чувствовал страх моего врага. «Пришло время умирать!» — произнес я. Закричав, я рванул в атаку. Вместо того, чтобы бороться, отпрыск шарахнулся в сторону. Тут же его подвела отрубленная конечность. Ступив на нее, он потерял равновесие, заваливаясь ко мне боком. Мой удар был безжалостен. Первой атакой я снес заднюю лапу. Две оставшиеся конечности оказались прижаты телом к каменному полу. Используя это, я подбежал ближе и нанес решающий удар. Голова второй твари покатилась по полу, заливая каменные плиты чадящим ихором. Тело еще пару раз дернулось в конвульсиях, а затем замерло. Поменяв своего хозяина, подземный чертог вновь погрузился в тишину.